Всю эту неделю, пока Надя не выписалась из больницы, он провел как-то суматошно. Непрерывно звонил телефон, поздравляли. Как будто весь город радовался, что у него сын. Механически он отвечал на единственный вопрос, на который мог ответить. 4:57. «О, богатырь!» — говорили ему. А он гордился. В вестибюле родильного дома он каждый день с удовлетворением читал замечательную строчку. «Левина Н. Мальчик. 4 килограмма. 57 сантиметров». Он приносил цветы. Много цветов. Целый вороха пионов. Малиновых, белых, розовых, пахнущих лимонов, с каплями воды на холодных лепестках. Надюша писала коротко. «Дорогой Костя, чувствую себя хорошо. Спасибо за цветы. Из еды ничего не надо. Мальчик тоже здоров. Крепко целую, Энн». Он вертел в руках записку, ища в ней чего-то нового. Снова перечитывал список. Ему казалось, что все с завистью читают именно его строчку. «Мальчик, 4:57». Его сын и в самом деле был в списке самым высоким, но не самым толстым. Была, оказывается, чудо-девочка, 4:800. Костя не взлюбил эту девочку. Презирая себя, он сказал какой-то бабушке, тоже внимательно изучавший список: «Не в весе счастье». У нее-то были двойняшки, две девочки, 1,8 кг и 2,100 кг, и рост самый жалкий, по 47 сантиметров. А дома все было кувырком. Люди, люди. Пришла Анна Игнатьевна, принесла ворох пеленок, оставшихся от внука, который ходил уже в штанах, как взрослый. «Берите, Костя, пеленок никогда не может быть слишком много». «А сколько их должно быть? 10?» «Как минимум 40. Вы не представляете себе, сколько раз в день он делает». Костя купил приданое, но там было всего 10 пеленок. Зато были чудесные рубашечки, чепчики. Когда росла Циля, таких вещей не было. Циля. Он принес коробку Анне Игнатьевне. Она спросила: «А подгузники?» Циля росла без подгузников. Он даже не знал, что это такое. «Эх, дети, дети, а еще рожайте. Ладно, принесу подгузники». Она чмокнула его в щеку и ушла, хлопнув 3 дверями. Ольга Федоровна все время толклась в комнате и переживала. Приходила Виолетта, делала большие глаза. «Нет, он совсем маленький, как интересно!» Иван Михайлович принес собственного изделия стульчик с отверстием. «Ребенка надо с ранних лет приучать к опрятности». Приходил водопроводчик Миша. «Наше вам! Как у вас? Водопровод действует?» «Да, спасибо». «Уборная действует?» «Да». «Хочу убедиться». Вошел в уборную, заперся и заснул. Разбудили его, вышел. «Вы меня, конечно, простите. Выпил в честь Надежды Алексеевны с сыночком. Похмелиться бы». Получив нужную сумму, он отбыл. Звонил дедушка. «Алло, Костя, как ты себя чувствуешь в роли отца?» «Чудно». «Ничего, бодрись, мальчик. Я тоже в первый раз стал прадедушкой. ничего не поделаешь. Роза целует, мы приедем». На работе всю эту неделю Костя почти ничего не делал. У него что-то спросили, и он по привычке ответил 4:57. А вообще ему казалось, что это все не по-настоящему, что он только играет в отца. Но когда в приемной больнице навстречу ему шагнула настоящая Надюша, только очень бледно и тоненько, с огромными обведенными глазами, а рядом с ней нянечка с голубым свертком, только тогда он понял, что все настоящее. Надюша, родная, он поцеловал ее в щеку, в губы не посмел. «Папаша, примите ребенка», — сказала нянька. Костя взял сверток неловкими, разучившимися руками. Надюша улыбнулась. «Поцелуй и его». Он отвернул край одеяла. Там было что-то оранжевое, пушистое, как абрикос. Не сразу он понял, что сын спит, что глазки прикрыты лиловатыми подпухшими веками, а на этих веках трогательные беленькие растопыренные реснички, какое-то обилие уменьшительных. «Здравствуй», — сказал он и поцеловал сына в лобик. Его потрясла нежность кожи. Он поцеловал крыло бабочки. Так они двинулись вперед все трое. Семья. «Милая моя, это было очень страшно». «Не очень», — ответила Надюша. Когда Леонила Илларионовна, прощаясь, благословила ее поцелуем в лоб, и тяжелая высокая дверь приемного покоя захлопнулась за нею, Надя оробела. Это была мясорубка, равнодушно глотающая живой, боящийся, страдающий человеческий материал. Отсюда не было хода назад, ход был только вперед, и она сделала шаг вперед и вошла. За столом сидела очень опрятная, немолодая сестра в крахмально-белой повязке. Она что-то писала и любезно сказала: «Садитесь». Надя села на краешек клеенчатой койки. На стене висели плакаты, различные виды родовых осложнений, неправильных положений плода. Самое неприятное было лицевое. Ребенок, неестественно загнув голову, выставлял вперед лобастое личико с закрытыми глазами. «Первые роды?» — спросила сестра. «Вторые?» «Аборты, выкидыши?» «Не было». Сестра записывала. «Осложнения во время беременности, рвоты, отеки?» «Ничего не было». «Венерические болезни?» «Нет, конечно». «Наличие венерических заболеваний отрицает», — вслух записала сестра. «Какие инфекционные болезни перенесли?» Надя молчала, прислушиваясь к себе изнутри. Опять схватка. Ее подняло на девятом валу боли и медленно отпустила. Сестра не торопила ее. «Инфекционные болезни?» «Корь, скарлатина». «Кажется, ветряная оспа. Не помню». «Дизентерия не страдали?» «Не помню. Кажется, нет. Нельзя ли поскорее? Мне очень худо». «Все идет нормально», — сказала сестра. «Все по порядку». «Корь, скарлатина», — записывала она. «Разденьтесь, ложитесь, так. Свободнее дышите, свободнее». «Так, все нормально. Когда начались схватки?» 2 часа назад или около того. Собственно, рассчитывайте на 20 часов. Первые роды, вторые, рассчитывайте на 10 часов. Бодрее, больная. Одевайтесь. Вот ваше белье.